До гостиницы пока нам ничего не дали, хотя наши сотрудники посетили уже больше половины из них. Второе, что мы сделали, это разослали запросы по Москве, области, по прилегающим к Москве областям, не поступало ли заявление об исчезновении молодой женщины и сообщили ее приметы. Ответа на наш запрос еще нет. Но я знаю, сотни людей взяли на заметку нашу просьбу, они вспоминают, просматривают папки с бумагами, расспрашивают окружающих. Это же не шутка, пропал человек. Теперь остается только ждать. Это самое неприятное и самое трудное. А главное, ведь это ожидание может длиться до бесконечности. Мало ли какие причины могут помешать близким немедленно поднять тревогу. Если это приезжая, то родственники могут неделю, а то и больше ждать от нее писем из Москвы. А в самой Москве она могла остановиться в квартире друзей, которые уехали из города. Да я могу представить себе десятки подобных обстоятельств. А ведь с каждым днем исчезают какие-то следы, улики, стираются в памяти людей факты и события, все то, что должно повести нас дальше, к раскрытию причин происшествия. И если преступник существует, если девушка все-таки убита, сколько же у него появляется возможностей скрыться, пока мы ждем чьего-то сигнала? Исчезновение сумочки, где, возможно, лежали какие-то документы, в этом случае может быть отнюдь не случайным. Дойдя в своих размышлениях до этого пункта, я решительно поднимаюсь и хватаю с дивана свое пальто. Надо ехать снова на ту стройку, надо еще раз обшарить всю площадку и котлован, а главное, надо потолковать с рабочими, которые первыми обнаружили труп. Надо заставить их вспомнить какие-то детали обстановки, которые потом уже были нарушены. Может быть, даже ими самими. Непроизвольно, конечно. Телефонный звонок возвращает меня уже от двери. Звонит дежурный. Ты на месте? К тебе человек пришел. Кто такой? Фамилия Сизых. Григорий Трофимович. А, давай его сюда, скорее, кричу я в трубку. Через минуту после короткого стука в дверь на пороге возникает знакомая приземистая фигура в перепачканном пальто и заляпанных грязью сапогах. «Можно, товарищ начальник?» — сипло спрашивает Сизых. «Ну что за вопрос? Заходите, садитесь, снимайте пальто», — радушно отвечаю я, искренне обрадованный его приходом. «А, мы привыкшие», — машет рукой Сизых. «Всюду не снимаешься». Он садится возле стола, приглаживает заскорузлой темной ладонью волосы и сообщает насквозь простуженным баском. «Значит, такое дело. Кран, значит, вчера починили. Пока тьфу-тьфу, работает, зараза. И створ, представь себе, сегодня с утра, слава тебе, Господи, привезли. Так что, значит, помаленьку сегодня все-таки работаем. Правда, завтра не ровен час, кран опять поломается. Раствор, значит, не привезут, и опять стоп, кобыла. Бери же, Егорий Трофимович, кричи и ругайся. Ты думаешь, я глотку что, простудил? С начальством я ее сорвал». «Ладно, — говорю я, — верю. Вы же ко мне, надеюсь, не жаловаться пришли? Все равно помочь я вам не смогу». «Точно, — сокрушенно кивает Седых, — помочь вы не сможете. Вот посадить вы меня можете, когда я липовые процентики выводить буду». «Вот и не выводите. А что делать? Ты сообрази, мой собеседник начинает не на шутку распыляться. Ты им попробуй не выведи зарплату. Да они же завтра разберутся и правильно сделают. Они что ли виноваты, что кран стоит, что раствора нет?» «Вот что, — сухо говорю я, — вы извините, но мне пора. У вас какое дело ко мне?» Он даже поднимается со стула. «Погоди, погоди!» — спохватывается Сизых и тоже вскакивает. «Я же зачем пришел? Значит, начали мы сегодня работать-то. Кран пошел, раствор. Ребята, значит, забежали. Ну и вот чего нашли. Гляди-ка». Он расстегивает пальто и из внутреннего его кармана извлекает продолговатую глянцево-черную сумочку с крупным желтым замком посредине. Я торопливо забираю у него сумочку и дергаю замок. Сумочка не просто открывается, а разваливается гармошкой, и первое, что я вижу, — паспорт. Паспорт! Я достаю его, раскрываю, и на меня смотрит юное лицо, милое, улыбчивое, живое, очень знакомое лицо. «Итак...» Это, оказывается, Топилина Вера Игнатьевна, 1951 года рождения, жительница Москвы, незамужняя.